Глава 9. Ютланд опорожнил всю флягу. Спасенный, наконец, поднял веки. Глаза удивительно голубые, даже отрыбь берет. Всмотрелся в Ютланда. «Ты кто?» «Еду мимо», — буркнул Ютланд. «Да? Ну и ехал бы». «Вы загородили дорогу», — сообщил Ютланд. «Ты как?» «Уже здоров», — ответил воин. «Да сейчас вот встану. Нет, сперва полежу немного, потом встану. Тут цветочки, как видишь, тень от дуба, стрекозы». Ютланд поднялся. «Вот и хорошо, отдыхай. Только смотри за воронами, вон на дереве, видишь, уже присматриваются, делят добычу. А я пошел». Он звонко свистнул. Конь не откликался, пришлось свистнуть снова. Кусты затрещали, а лац проломился через сплетение веток уже бодрый, с мокрой мордой. «Поехали», — сказал Ютланд. Конь повернулся боком, Ютланд поднялся в седло, а сзади донесся негодующий вопль. «Как это поехали? А я?» Ютланд оглянулся. Воин поднялся и, хромая, шел к ним. Слева по щеке из-под шлема продолжала стекать кровь. «А что ты?» — спросил Ютланд. «Ты же сказал, что здоров. Да и вообще, твои хвори не мое дело». «Правильно», — подтвердил воин. «Это мое дело. Но ты помог мне слегка, за это я тебе обязан». Ютланд отмахнулся. «Пустяки». «Пустяки», — возразил воин, — «если бы я тебе помог». «Чего?» «Говорю, я тебе обязан». Ютланд сказал пренебрежительно. «Ничуть». «Обязан», — возразил воин. «Ты чуточку помог мне, за это я, Аксиал из клана Владыки Хаоса, благородный ротоборец с незапятнанной репутацией, обязуюсь идти с тобой по твоим делам, пока у меня не подвернется случай спасти жизнь тебе». Ютланд снова хотел отмахнуться и пришпорить коня. Однако любопытство заставило рассматривать Аксиала с интересом. «Даже так?» «Да», — ответил тот с достоинством. «И не мешай мне, иначе я буду опозорен. А вместе со мной и весь мой род». Ютланд удивился. «А род при чем?» Аксиал выпрямился, упер руку в бок и отвел с превеликим чванством. «Я — 18-й поток воеводы Синезуба с моря, который при Бердераке сразил железного дракона, пожиравшего народы». Ютланд сказал насмешливо. «И что?» Аксиал изумился. «Не понимаешь?» «Нет», — ответил Ютланд. «Если такой умный, объясни». Аксиал сказал весомо. «Титулы и слава предков придают блеск имени, носимому с достоинством, но делают еще более презренным опозоренное имя. Мне стоит совершить хоть один, даже не бесчестный поступок, а просто обыденный. Ну, вон как ты можешь, понял? А мне нельзя, все скажут. Такой позор, это же потомок самого Синезуба с моря. Потому я обязан пойти за тобой и спасти тебе жизнь, понял? Даже дважды или трижды, потому что моя жизнь ценнее твоей. Чтобы имя мое не было втоптано в пыль». Ютланд смотрел с тем же холодным любопытством. Что за странное существо? Но нечто теплое коснулось груди. Он проговорил уже без враждебности. «Хорошо, хорошо. Но сперва все-таки сними доспехи. Проверь, что там у тебя». К его удивлению, ран на теле Аксиала почти не оказалось. По крайней мере, серьезных, спасибо кольчуге. А вот от кровоподтеков не спасла. Все тело напоминает разбросанные повсюду клочья яркой цветной радуги. Ютланд кивнул в сторону ручья. «Смой кровь, охлади тело. Быстрее заживет, если подержать в холодной воде». «Правда?» — буркнул Аксиал. «С чего бы?» Он с трудом дотащился до ручья, с еще большими усилиями. Морщась и постановая сквозь стиснутые зубы, стащил с себя стальные латы, а затем и кольчугу. От рубашки остались лохмотья, словно была поверх доспехов. Аксиал с проклятиями бросил их на землю и припал к воде. Ютланд с любопытством рассматривал, как этот Аксиал из клана Владыки Хаоса, благородный ротоборец с незапятнанной репутацией, 18-й потомок воеводы Синезуба с моря, который при Бердераке сразил железного дракона, пожиравшего народы, согнулся над бегущей струей воды и зачерпывает ее в ладошки, но фыркает, как утопающий конь. Вода вся расплескивается, а он опускает лицо в едва мокрые ладони, наверное, чтобы не утонуть. «Откуда у тебя такие доспехи?» — спросил Ютланд. «Я сперва принял тебя за куява». «Я добыл их в битве за столицу», — ответил Аксиал гордо. «Я был в числе первых, кто поднялся на стены куявы. Там я сразил троих знатных беричей и одного бера. Потом увидел, что доспехи как раз по мне». «Что скалишь зубы? Постыдно артанину прятать тело в железную скорлупу, однако носить добытые в яростном бою трофеи почетно». «Да я и не спорю», — ответил Ютланд. «Как раз эти куявские железки и спасли твою жизнь». «Драгоценную жизнь», — заметил Аксиал с достоинством. «Ну да, кто спорит». «А драгоценную жизнь надо прожить так», — сказал Аксиал надменно, — «чтобы комар носа не подточил». «Ты вообще-то кто? Угораздило же меня быть спасенным мальчишкой. Скажи, кому засмеют, теперь позор на всю жизнь. Может быть, лучше было красиво погибнуть?» Ютланд, равнодушно, как если бы находился в теле взрослого, пожал плечами. «Долго ли? Еще успеешь?» Аксиал подумал, лицо медленно посветлело. «Вообще-то да, но только сперва должен спасти тебе жизнь два, нет, три раза». «Почему так много?» «А ты кто?» — спросил Аксиал надменно. «Ну, пастух», — ответил Ютланд замедленно. «С гор». «Ну вот. Что не так?» «Ты простой пастух, а я знатный воин. Моя жизнь намного дороже, понял?» «Перед богами», — проговорил Ютланд, — «как я слышал, все равны». «Так то перед богами, а перед людьми?» «То-то. Боюсь, придется мне ждать до старости. Ты же не воин». «Жизнь не разбирает», — ответил Ютланд словами Рокоша. «Кто из нас кто? Бьет всех». «Это хорошо», — согласился Аксиал. «Это справедливо. Доспехи, ты прав, очень уж хороши. Все из комплекта великой доблести, а их добывают только очень опытные воины, что прошли огонь и воду. Меч, щит, шлем, поножи, сапоги, броня, наплечники и наручи. Все от одного мастера. Все подогнано. Комар носа не просунет. Дурак я от таких отказываться, что ли? Пусть даже и были на Куяве. Так непростой был Куяв. Всяк смотрит на меня и видит, кто вышел из схватки победителем». «Ты сейчас куда ехал?» «В гостиницу», — сообщил Ютланд. «Хотя и постоялый двор сойдет». «Это твой конь выглядывает из-за кустов?» «Мой», — ответил Аксиал с неловкостью в голосе. «Он у меня осторожный. Зато красивый». «Красивый», — подтвердил Ютланд. Он поднялся, вытер мокрые ладони о брюки. «Сумеешь взобраться?» Вместо ответа Аксиал звонко свистнул. Конь перестал прятаться за деревьями, выбежал с осторожностью и приблизился к хозяину с другой стороны, чтобы тот оказался между ним и чужаком. Когда к нему подошел Хорт и обнюхал, конь задрожал, закрыл глаза и приподнялся, насколько мог, словно человек на цыпочках. «Осторожный», — согласился Ютланд. Аксиал взобрался в седло без его помощи, хотя покачнулся и ухватился за луку седла. Позорный жест для мужчины, однако тут же выпрямился гордо и разобрал повод. «Готов». Ютланд вскочил на коня, чувствуя, как злость и раздражение медленно рассеиваются. Хорт посмотрел на него внимательно и неспешно побежал в сторону города. Аксиал ехал с ним стремя в стремя. Ютланд иногда ловил на себе испытующий взгляд. Но когда поворачивал голову, воин всякий раз смотрит прямо, лицо спокойное и торжественное, как у человека, что принес все свои интересы в жертву высокому долгу. Когда они миновали городские врата и поглядывали по сторонам, в поисках приличной гостиницы, Аксиал внезапно спросил. «Но ты же сразил пятерых из семи напавших на меня. Может быть, даже шестерых?» Ютланд пожал плечами. «Но?» «Что «ну?» — переспросил Аксиал. «Что молчишь?» «А что надо?» — спросил Ютланд. Аксиал повернул голову и всматривался в него с великим изумлением. «Как что? Бахвалиться надо?» «Правда?» — спросил Ютланд. «Ну да», — сказал Аксиал горячо. «Я просто не понимаю. Все жду, жду, а ты как будто камень какой. Или приберегаешь для более удобного случая?» Ютланд подумал, кивнул. «Ага, приберегаю». Аксиал повеселел чуть. «Я так и подумал. Но все равно можно хвастаться и сейчас. И потом. Это же здорово». «А что хорошего?» — возразил Ютланд. «Мне, например, в детстве всегда запрещали драться с другими детьми. И объясняли, как это нехорошо». Аксиал посмотрел на него несколько странно. «Что запрещали, это понимаю. Я бы тоже, запрещал. А то и руки тебе связывал бы». Ютланд кивнул. «Да как-то пробовали». «И что?» «Один раз», — ответил он отстраненно, как говорят о далеком и почти забытом детстве. «Руки связали, но веревка как-то разорвалась. Другой раз привязали к столбу в доме. Я вышел на улицу со столбом на спине, а дом сзади рухнул. После того меня просто убедили, что драться нехорошо. Я ж был совсем маленький, меня убедить нетрудно, я такой весь убедительный». Аксиал охнул, но посмотрел на неподвижное лицо мальчишки, сказал с недоверием. «И ты перестал?» «Полностью», — согласился Ютланд. Подумал и добавил неуклюже. «А то, что случается, ну, это даже не драки, так?» Аксиал повеселел, указал вперед. «Вон, хорошая гостиница. Что-то мне подсказывает, что удастся освободиться от клятвы раньше, чем постарею». У коновизи, под широким навесом, около дюжины коней. Ютланд невольно засмотрелся на белоснежного, как снег, крупного коня с роскошной гривой. На седле слева приторочен щит небесно-синего цвета с тремя выступами вверху и лаконичным девизом «Александр 58». Он не успел спросить Аксиала, почему такое странное имя. Тот уже поднялся на крыльцо, громко топая и шумно отряхивая пыль с одежды. Едва отворил дверь, мощные запахи вина, браги, жареного мяса с чесноком и луком едва не сбили с ног. В корчме народу полно. От непогоды спрятались даже те, кто и не собирался сидеть здесь. Ютланд заприметил стол с двумя свободными местами. Аксиал пошел следом, демонстративно расставляя локти, готовый к веселой и такой неизбежной драке. За их столом двое мрачных торговцев с котом тут же ушли. Остались двое пастухов. От них так и веет пастушеской жизнью. Прокаленные солнцем, сухие, жилистые, с множеством морщинок возле глаз, хотя одному за 50, другой еще почти молодой парень. Старший, с густыми лохматыми бровями и густой черной бородкой, кивнул Ютланду и Аксиалу и продолжал втолковывать напарнику разницу между поведением на перевале овец куявской породы и артанской. Аксиал сразу велел подать на стол все, что отыщется лучшее, вытянул ноги, мешая ходить между столами, и расставил локти пошире, провоцируя соседей по столу на ссору. Ютланд сразу принялся за еду, по сторонам не смотрел, зато Аксиал с удовольствием рассматривал народ. Вдруг наклонился к столу и сказал тихонько: «Смотри, вон тот в тряпье — это сам Блудасп». Пастухи проследили за его взглядом, потом с удивлением посмотрели на Аксиала. Тот, довольный, что может поучить дураков, сказал снисходительно: «Не знаете, кто?» Старший пастух покачал головой. «Увы, великий воин», — сказал Аксиал почтительно, — «из клана М.И.Б. Он вообще любит поверх доспехов одевать нищенское убранство. Вот так и странствует, как по дорогам Артании, так и по всей Куявии. В последний не раз жестоко избивал тех, кто неуважительно отзывался о нашей Артании. Однажды в самой Куяве разгромил столичную корчму и перебил почти всех гуляк, когда они, распаленные вином, начали высмеивать артанский клан и его непонятный для Куявов герб». «А что этот герб означает?» — спросил Ютланд. Аксиал отмахнулся. «Не знаю. Может быть, в этом клане и сами не знают. Но спрашивать не стоит, обидеться». «Ого!» — сказал младший пастух и посмотрел на невозмутимого странника в углу корчмы с великим уважением. «В чужой стране, да еще так дерзко!» «Ничего не страшится!» — подтвердил Аксиал. «Говорят, его имя с языка горных племен переводится как «кровавая оса». Может быть, и верно, потому что жалит всегда точно и насмерть». Им вслед за овощами принесли горячую гречневую кашу и только что зажаренный на углях бараний бок. Аксиал довольно заурчал и, вытащив нож, надолго погрузился во вдумчивое поглощение. Ютланд насытился быстро. Наконец, Аксиал, видя его нетерпение, указал на красавца-воина за центральным столом в окружении полудюжины витязей и начал в полголоса рассказывать, одновременно пережевывая мясо, что это и есть знаменитый Александр 58-й. Имя нисколько не странное для тех, кто знает, что дано в честь их великого предка племени, Александра, от которого и пошли многие отважные воины. Александр 58-й, пра-пра-пра и еще раз много раз правнук того, первого Александра, стал великим воином, когда начал теснить и повергать самых могучих дивов до лунного мира, в одиночку противостоял старым богам, стремившимся вернуть власть над землей. Ютланд вспомнил белого как снег коня, с любопытством посмотрел на молодое, чисто выбритое лицо героя. У него такие же черные волосы, только широкие плечи обтягивает кольчуга из тонких колец, а рядом ждет прислоненный к лавке длинный меч с затейливой рукоятью. «Да», — подтвердил Аксиал, — «он молод, но уже герой. Тебе совсем немного осталось». «Да чего? Тоже будешь творить и совершать такие же подвиги. Ну, пусть не такие великие, но что-то в тебе есть». Ютланд сказал с неохотой: «Аксиал, меня не интересуют подвиги». «Чего?» — изумился Аксиал. «Не до подвигов». «Как это?» «Знаю», — объяснил Ютланд, — «должны интересовать. Но когда есть что-то более важное, что просто зудит внутри...» «Ого, что это?» «Мне куда важнее», — произнес Ютланд с трудом, — «отыскать одного...» «Друга?» «Нет». «Не друга?» — спросил Аксиал еще радостнее. «Тогда пойду первым. Мы его по закоулочкам, только перья полетят». «Не скажу», — пояснил Ютланд с натугой, — «что недруга. Я сам еще не знаю, кто он мне и кто я ему, но отыскать очень хочу». Аксиал посерьезнел. «Что-то непростое? Даже сложное?» «Да, Аксиал, очень непростое». Аксиал подумал, поглядел с угрозой на пастухов, что прервали беседу и начали с интересом прислушиваться к их разговору. «Так-так, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Если сложно, то это не значит, что безнадежно. Слушай, тут недалеко живет один могучий чародей. Думаю, он знает все на свете, а то и дальше. Такой уж он человек странный». «Почему странный?» Аксиал с небрежностью сдвинул плечами. «А зачем знать все на свете? Тогда и жить неинтересно. А вот когда знания по капле, тогда за них чего только не отдашь. На люди почти не показывается, да и зачем это чародею?» Пастухи переглянулись. Младший не выдержал, фыркнул громко и насмешливо. «Это утиные лапы могучий? Ха-ха! Чего же он тогда себе нормальные ноги не вернет?» Аксиал буркнул. «Зачем?» Пастух вытаращил глаза. «Как зачем? Да по улице ходить, к бабам подкатываться, да мало ли зачем!» Аксиал фыркнул, сказал Ютланду негромко. «Не слушай, мужичье ничего не понимает. Волшебник Корунберт по прозвищу «Утиные ноги» когда-то, находясь в отчаянном положении, превратился в утку и чудом успел удрать от гибели, упорхнуть как бы. Правда, две стрелы его догнали в небе, но лишь поцарапали перья. Но вот на обратное превращение не хватило то ли снадобья, то ли заклятий. В общем, в человека превратиться сумел, однако задние лапы остались утиными. Единственное, что смог сделать после нового колдовства, это увеличил ноги, чтобы держали его немалый вес. С того дня ходит в длинном халате, что волочится по полу, и никто не видит, что у него там такое. Может быть, даже хвост, как у ящерицы. Второй пастух слушал с пренебрежительным видом. Хмыкнул, проговорил медленно, словно лил мед из узкого кувшина. «И еще молод этот ваш Корунберт». Аксиал не успел рот открыть, как возмутился его молодой напарник. «Молод? Да ему 170 лет!» «Умом молод», — уточнил старший. «А мудрости так нет вовсе. Для мудреца вообще нет разницы, что у него за ноги или какие руки. Это вы, молодые дурни, вертитесь перед зеркалом, подстригаете усы или бородки, приходите в ужас от прыщика на морде. Вас не волнует, что морды глупые, что дурость написана там крупными буквами. Вам отсутствие прыщиков важнее всего на свете». Аксиал подумал, криво улыбнулся. «Ну, вообще-то я тоже не старик, но в зеркало не смотрелся уже несколько лет». «Потому и стал героем», — сказал старший уважительно. «Умеешь отличать важное от неважного. Доспехи-то куявские?» «Они самые», — ответил Аксиал довольно. «И чтобы добраться до таких», — продолжил старший пастух, «пришлось зарубить кучу простых воинов. Я же понимаю. Вот и говорю, герой. А насчет утиных ног все ошибаются». Ютланд помалкивал. «Старшие говорят». Аксиал спросил заинтересованно. «В чем?» «На самом деле», — объяснил пастух, «Корунберт, когда вернулся, мог бы без особого труда превратить свои утиные лапы в ноги. Потом. Но зачем? Так ему не надо снадобий, чтобы превращаться в утку, стоит только захотеть. А внешность для мужчины разве важна?» Ютланд вспомнил, что над ними вчера дважды пролетала странная утка. Свешивала голову, рассматривая так, будто она не утка, а коршун, выискивающий добычу. «А где он сейчас?» — спросил он. Аксиал ответил торопливо. «Сейчас доедим и пойдем. Я знаю его дом». «Ты что, и не пьешь?» «Пью», — ответил Ютланд. «Но не вино».